здесь главный злодей. Он светлые губит мечты. И в сказке твоей под названием «Жизнь» в его роли выступил ты. У автора сказки автограф проси. Не надо, ведь он уже есть. На роли, что ты так бездарно сыграл, навечно поставил он крест. Валял дурака и появился на свет. Скоро поймешь, ты попался в капкан, от которого ключика нет. Жизнь на колени поставит тебя, ты будешь ползать как червь. Годы идут, но не видно ключа. Это больной нерв. Это капкан. Капкан. Капкан. Зубец отдает острой болью, каждый пьет твою кровь. Яд из беды пополам с нищетой травит твою любовь. Каждый вонзает в твое подсознание, шепчет, кончено все. Дерни стоп-кран, выброси весла и опусти ружье. Капкан, который давит тебя. Капкан, это судьба твоя. Капкан, от каждого дня. Для тебя и для меня. Для тебя и для меня. Годы проходят, ты ищешь, как прежде, ключ от капкана судьбы. Вера иссякла, исчезла надежда вырваться из пустоты. Жизнь — это белка в стальном колесе. Хочешь — беги вперед. Или как рыба в мутной воде. Бейся мордой о лед. Капкан, который давит тебя. Капкан, это судьба твоя. Для тебя и для меня. Для тебя и для меня. Фатальная гонка по жизни, где страх как охотник, что гонит в капкан.